Глава сороковая. Оба осторожно продвигались сквозь тьму предосенней ночи. Валандер шепнул Стэну Нордландеру, чтобы тот держался поближе к нему, зачем, объяснять не стал. Как только они подошли к острову, Валандер убедился, что Стэн Нордландер не знал об укрытии Хокона фон Энке. Никто не сумеет так ловко скрыть, что уже знает, где находится человек, которого они ищут. Заметив свет в одном из окон охотничьего домика, Валандер остановился. Сквозь негромкий шум моря долетала музыка. Лишь через секунду-другую он понял, что окно открыто. Повернулся к Стэну Нордландеру и прошептал: «Вам трудно поверить, что Луиза была шпионкой? По-вашему, это странно?» «Вовсе нет. Я слушаю, что вы говорите, но отказываюсь верить, что это правда». «И вы правы», — мягко сказал Валандер. «Я рассказываю то, что нам стараются внушить». Стэн Нордландер покачал головой. «Тогда я вообще не понимаю». «Все предельно просто. Документы в сумке доказывали, что Луиза шпионка. Но их могли подложить туда после ее смерти. Кроме того, убийство замаскировали под самоубийство, а Надя покончила с собой. Когда я встретился с Хоконом здесь, на острове, он очень подробно рассказал мне, как долгие годы подозревал Луизу в том, что она занимается шпионажем. Все это было весьма правдоподобно. Но потом я начал понимать то, чего раньше не понимал. Я как бы взял зеркало и посмотрел на события в обратной перспективе. Что же вы увидели? Кое-что полностью все перевернувшее. Как это говорят, можно поставить что-то на голову, чтобы оно стало на ноги? Вот так произошло со мной. То есть я должен сделать вывод, что Луиза не была шпионкой? О чем, собственно, вы толкуете? Валандер на вопрос не ответил. Теперь встаньте у стены, — сказал он. Стойте там и слушайте. Что слушать? Мой разговор с Хоконом фон Энке. Ну зачем это прятание в потемках? Если он узнает, что вы здесь, я рискую не услышать от него правду. Стэн Нордландер покачал головой, но ничего больше не сказал. Не протестовал. Пошел к дому. Валандер не шевелился. Фон Энке, благодаря своей системе сигнализации, знал, что на острове кто-то есть, это ясно. Теперь главное, чтобы он не обнаружил, что возле охотничьего домика не один человек. Стэн Нордландер добрался до стены дома. Не зная Валандер, что он там, нипочем бы его не заметил. Сам он по-прежнему не шевелился, выжидал, испытывая одновременно странную смесь огромного спокойствия и тревоги. «Финал истории», — думал он. «Я прав? Или же сделал самую большую в жизни ошибку?» С досадой он подумал, что зря не объяснил Стэну Нордландеру, что все может затянуться. Пролетела мимо, исчезла ночная птица. Валандер вслушивался в темноту, старался уловить звуки, свидетельствующие о приближении Хокона фон Энке. Стэн Нордландер замер у стены. Из открытого окна сочилась музыка. Он вздрогнул, когда почувствовал на плече руку. Обернулся и оказался лицом к лицу с Хоконом фон Энке. «Вы опять здесь?» — тихо сказал фон Энке. «Мы ведь не договаривались. Я мог принять вас за чужака. Чего вы хотите?» «Поговорить. Что-то случилось?» «Много чего случилось. Вам наверняка известно, что я ездил в Берлин, встречался с вашим старым другом Джорджем Толботом. Должен сказать, он вел себя именно так, как, по моему разумению, должен себя вести высокопоставленный сотрудник ЦРУ». Валандер подготовился к разговору. Знал, что нельзя перестараться. Говорить надо достаточно громко, чтобы Стэн Нордландер все слышал, но не настолько громко, чтобы Хокон фон Энке заподозрил присутствие свидетеля. Он считает, вы хороший человек. Никогда не видел такого аквариума, как тот, какой он мне показал. Да, аквариум замечательный. особенно поезда, снующие в туннелях. Внезапно налетел сильный порыв ветра, и опять все стихло. «Как вы сюда добрались?» — спросил фон Энке. «На той же лодке». «Один? А почему нет?» «Не доверяю вопросам, на которые отвечают вопросами». Хокон фон Энке неожиданно включил карманный фонарик, который прятал под курткой, направил его прямо в лицо Валлендера. «Свет для допроса», — подумал Валлендер. «Только бы он не осветил дом и не обнаружил Стена Нурдландера. Тогда пиши пропало». Фонарик погас. «Нам незачем стоять на улице». Валлендер шагал по пятам за фон Энке. Когда вошли в дом, он выключил радио. В доме все осталось без перемен. Все, как во время первого его приезда. Хокон фон Энке держался настороженно. Валлендер затруднялся сказать, инстинктивно ли он чуял опасность, ведь он не просто испытывал естественную подозрительность по поводу внезапного появления Валлендера на острове. «У вас определенно есть мотив», — негромко сказал Хокон фон Энке. «Неожиданный визит. Среди ночи. Я просто хочу с вами поговорить». «О поездке в Берлин?» «Нет, не о ней. Тогда объясните». Валлендер надеялся, что Стен Нурдландер, стоя под окном, слышит разговор, но что, если Хокон фон Энке вдруг надумает закрыть окно? «Времени у меня немного», — думал он. «Я должен все сказать. Ждать некогда. Объясните», — повторил фон Энке. «Речь о Луизе», — сказал Валлендер. «О правде про нее». «Разве она уже нам неизвестна? Мы же недавно говорили о ней». «Да, говорили, однако вы не сказали почти ни слова правды». Хокон фон Энке смотрел на него все так же бесстрастно. «Мне вдруг показалось, что-то здесь никак не сходится», — сказал Валлендер. «Я словно бы стоял и смотрел куда-то вверх, в воздух, хотя на самом деле мне следовало присмотреться к земле под ногами. Случилось это во время поездки в Берлин. Внезапно я заметил, что Джордж Толбот не только отвечает на мои вопросы. Он еще и зондирует очень осторожно и ловко, что, собственно, мне известно. Обнаружив это, я внезапно уразумел кое-что совсем другое. Кое-что ужасное, постыдное. Предательство, преисполненное такой низости и презрения к людям, что поначалу просто не мог поверить. Все, что думал раньше я сам, что думал Итерберг, что заявляли вы и рассказывал Джордж Толбот, неправда. Я был орудием. Меня использовали. И я покорно, с открытыми глазами, шел во все ловушки, расставленные на моем пути. Но это заставило меня увидеть и другого человека. Кого? Того, кого можно назвать подлинной Луизой. Она никогда не была шпионкой. Она не фальшивила. Была самой, что ни на есть, настоящей. При первой нашей встрече меня поразила ее красивая улыбка. И в Юрсхольме я думал о том же. После я долго считал, что под этой улыбкой она прятала свой большой секрет, пока не понял, что улыбка у нее не поддельная. «Вы приехали сюда, чтобы говорить об улыбке моей покойной жены?» Валлендер безнадежно покачал головой. Вся эта ситуация вдруг вызвала у него такое отвращение, что он не знал, как с ней поступить. Ему бы надо рассвирепеть, но не было сил. «Я приехал сюда, потому что выяснил правду, которую искал. И правда эта такова. Луиза никогда не занималась шпионажем против Швеции. Мне следовало понять это гораздо раньше, но я дал себя обмануть». «Кто же вас обманывал?» «Я сам». «Как и все, я привык считать, что враг всегда является с востока. Но больше всех меня обманывали вы. Настоящий шпион». «Все то же непроницаемое лицо», — думал Валлендер. «Надолго ли?» «Я шпион?» «Да». «Я что же, шпионил в пользу Советского Союза или России?» «Вы просто сошли с ума. Я ни словом не упомянул ни про давние советы, ни про новую Россию. Я сказал, что вы шпион. И работаете вы на США. Много лет работали, Хокон. Как долго это продолжалось и с чего началось, ответить можете только вы сами. И каковы были ваши мотивы, я не знаю. Но не вы подозревали Луизу. Она подозревала вас в шпионаже в пользу американцев, что, в конце концов, и привело ее к смерти. Я не убивал Луизу! Первая трещина, — подумал Валлендер. Голос у него срывается на крик. Он начинает защищаться. Я и не думаю, что вы. Это наверняка сделали другие. Может, Джордж Толбот? Но умерла она, чтобы вы избежали разоблачения. Вы не можете доказать эти абсурдные обвинения. Верно, кивнул Валлендер. Не могу. Но есть другие. Кто может? Я знаю достаточно, чтобы полиция и военные начали рассматривать случившееся с новой точки зрения. Шпион, существование которого в вооруженных силах так долго подозревали, не был женщиной. Это был мужчина, который без колебаний прятался за собственной женой, снабдив себя таким манером превосходной маскировкой. Все искали женщину, русскую шпионку, а искать следовало мужчину, шпионившего в пользу США. Об этой возможности никто не думал, врагов искали только на Востоке. Всю мою жизнь было так: угроза идет с Востока. Никто не желал понять, что кто-то может совершить предательство, занимаясь шпионажем в пользу США. Те, что предостерегали от чего-то подобного, были гласом вопиющего в пустыне. Конечно, можно утверждать, что США все равно имели доступ к нужной им информации о нашей обороне, но это не так. НАТО, а в первую очередь США, нуждались в помощи сиречь в квалифицированной информации о шведских вооруженных силах, а, следовательно, и о том, как много нам известно о тех или иных военных диспозициях русских. Валлендер умолк. Хокон фон Энке смотрел на него все с той же непроницаемой миной. «Вы превосходно обезопасили себя, создав для своей персоны скверную репутацию на флоте. Возмущали, что русским подводным лодкам, обнаруженным в шведских территориальных водах, дали уйти. Задавали так много вопросов, что вас считали чуть ли не фанатичным недругом России. Одновременно вы при случае критиковали и США. Но вы, конечно же, знали, что в тот раз в наших водах прятались натовские подлодки. Вы играли. И выиграли. Обставили всех. Кроме разве что своей жены, которая начала подозревать неладное. Почему вы сбежали сюда, я не знаю. Может, по приказу своих работодателей? Ни один ли из них стоял и курил за оградой в Юрсхольме, когда вы отмечали свой юбилей? И подал вам условный знак? С давних пор этот вот охотничий домик был выбран местом вашего укрытия. Вы знали об этом домике через отца Эскеля Лундберга, который помогал вам более чем охотно, ведь именно вы позаботились, чтобы ему выплатили компенсацию за сорванный причал и испорченные сети. Этот человек не выдал властям и подслушивающее устройство, которое американцы не сумели подсоединить к русскому подводному кабелю. Допускаю, что если б возникла необходимость эвакуировать вас, сюда бы прислали некое судно. По всей вероятности, вам не сказали, что Луиза должна умереть. Но убили ее ваши друзья. И вы знали, какова цена того, чем вы занимались. И не могли предотвратить случившееся, так? Единственное, о чем я сейчас думаю, что заставило вас пожертвовать даже женой? Хокон фон Энке разглядывал свою руку. Казалось, его ничуть не интересовало сказанное Валлендером. Может быть, он все-таки скорбит о том, что Луиза и ее смерть стали ценой, какую ему в итоге пришлось заплатить? Теперь, когда уже слишком поздно. «Никогда и речи не было о том, что она должна умереть», — сказал фон Энке, не отрывая взгляда от своей руки. «О чем вы подумали, когда узнали, что ее нет в живых?» Хокон фон Энке ответил деловитым, почти сухим тоном. «Я едва не покончил с собой. Меня остановила мысль о внучке. А сейчас не знаю». Оба опять умолкли. Валандер подумал, что скоро Стэну Нурдландеру пора будет войти в дом. Но есть еще один вопрос, на который надо получить ответ. «И как все происходило?» — спросил он. «Что?» «Я не имею в виду, как вы добывали секретную информацию. Мне хочется знать, что сделало вас шпионом. Это долгая история. Время у нас есть». «Да и не обязательно давать мне целиком и полностью исчерпывающий ответ. Ровно столько, чтобы я мог понять». Хокон фон Энке откинулся на спинку стула, закрыл глаза. Валандер вдруг увидел перед собой глубокого старика. «Все началось очень давно», — сказал фон Энке, не открывая глаз. «Американцы завязали со мной контакт еще в начале 60-х. Вскоре меня убедили, как важен для США и НАТО доступ к информации, чтобы иметь возможность защитить нас. Мы бы никогда сами не справились. Без США заранее потерпели бы поражение. Кто установил с вами контакт? Вы должны вспомнить, как обстояло в ту пору. Существовала группа людей, в первую очередь молодых, которые все свои силы и время отдавали борьбе против войны США во Вьетнаме. Но большинство из нас знали, нам необходима поддержка США, чтобы во всеоружии встретить тот день, когда в Европе грянет взрыв. Меня возмущали наивные романтики леваки. Я чувствовал, что хочу действовать. Я вступил в игру с открытыми глазами. Можно сказать, это была идеология. Да и сейчас так же. Без США весь мир оказался бы во власти сил, которые стремятся лишить Европу ее мощи. Каковы, по-вашему, амбиции Китая? Что сделают русские, как только покончат с внутренними проблемами? Но ведь определенную роль играли и деньги. Фон Энке не ответил. Отвернулся и опять погрузился в собственные мысли. Валандер задал еще несколько вопросов, но и на них не получил ответа. Хокон фон Энке попросту закончил разговор. Внезапно он встал и прошел в кухонный уголок, достал из холодильника бутылку пива, потом выдвинул один из ящиков кухонного стола. Валандер не сводил с него глаз. Когда Хокон фон Энке повернулся, в руке у него был пистолет. Валандер мгновенно вскочил, ствол целился в него. Хокон фон Энке медленно отставил бутылку с пивом на кухонный стол. Поднял пистолет, направив его прямо в голову Валандеру. Валандер закричал, а пистолет продолжал двигаться. «Я больше не могу», — сказал Хокон фон Энке. «Будущего больше нет». Он приставил дуло к подбородку и нажал спуск. Прогремел выстрел. В тот миг, когда он упал с окровавленным лицом, в дом ворвался Стэн Нурдландер. «Вы ранены?» — выкрикнул он. «Он вас подстрелил?» «Нет, он застрелился». Оба смотрели на человека в неестественной позе, распростертого на полу. Кровь, заливавшая лицо, не давала увидеть глаза, закрыты или нет. Валандер первый понял, что он жив. Рванул к себе майку, висевшую на спинке стула, прижал ее к подбородку фон Энке, одновременно крикнул Стэну Нурдландеру поискать полотенце. Пуля прошла на вылет через щеку. Хокон фон Энке не сумел послать смертельную пулю себе в мозг. «Выстрелил наискось», — сказал Валандер, когда Стэн Нурдландер принес простыню, сорванную с кровати. Глаза Хокона фон Энке были открыты, еще не потухли. «Прижмите», — сказал Валандер, показывая Нурдландеру, что надо делать. Сам он достал мобильный, набрал номер службы спасения. Связи не было. Он выбежал наружу, вскарабкался на скалу за домом. Тоже безрезультатно. Вернулся в дом. «Он истекает кровью», — сказал Стэн Нурдландер. «Прижимайте крепче», — отвечал Валандер. «Телефон не работает. Придется ехать за помощью». Здесь иной раз худо со связью. Вряд ли он выкарабкается. Если он умрет, мы никогда не узнаем, что случилось на самом деле. Стэн Нордландер стоял на коленях подле истекающего кровью человека. Испуганно посмотрел на Валландера. — Это действительно правда? — Вы же слышали нас? Или каждое слово? — Это правда? — Все правда. То, что говорил я, и то, что говорил он. Он работал на США примерно 40 лет. Продавал нашу оборону и наверняка хорошо знал свое дело, раз американцы считали его настолько ценным агентом, что не остановились перед убийством его жены. Не могу понять. В голове не укладывается. Тогда у нас есть еще одна причина не дать ему умереть. Рассказать может только он сам. Я еду за помощью. Это потребует времени. Но если вам удастся остановить кровотечение, мы, возможно, вытащим его. Валандер шел к двери, когда услышал за спиной голос Стэна Нордландера. Сомнений нет ни малейших. Значит, он всю жизнь меня обманывал. Он всех обманывал. Валандер побежал к лодке. Несколько раз спотыкался и падал. Когда спустился к берегу, заметил, что ветер усилился. Отвязал швартов, спихнул лодку на воду, прыгнул в нее. Мотор завелся с первого рывка. Кромешная тьма вокруг, низги не видно. Он даже засомневался, сумеет ли добраться до гавани. Он как раз развернул лодку и собирался прибавить обороты, когда услышал сухой щелчок выстрела. Да-да, определенно, выстрел, и стреляли в охотничьем домике. Он заглушил мотор. Прислушался. Неужели все-таки ошибся? Повернул лодку вспять. Выпрыгивая на берег, угодил в воду, насквозь промочил ботинки и все время прислушивался. Ветер крепчал. Валандер достал дробовик, зарядил. Неужели на острове был кто-то еще, о ком он не знал? Вернулся к охотничьему домику с ружьем в руках, стараясь двигаться как можно бесшумнее, и остановился, когда увидел слабый свет в щелке между занавесками. Ни звука. Только шум ветра в верхушках деревьев да плеск прибоя. Он начал продвигаться к двери, когда грянул второй выстрел, такой же сухой хлопок. Бросился на землю и замер, не шевелясь, уткнувшись лицом во влажную землю, руками заслонил голову, ружье лежало рядом. В любую секунду он ждал конца. Но никто не появился. В конце концов он рискнул сесть, взял ружье, проверил, не попала ли в стволы земля, тихонько поднялся и, пригнувшись, подобрался к двери. Прежде чем открыть, дважды громко стукнул по косяку. Ничего не произошло. Окликнул. Но Стэн Нордландер не ответил. «Два выстрела», — лихорадочно думал он, пытаясь понять, что это значит. Он не мог знать, но догадывался. Видел перед собой лицо Стэна Нордландера, когда тот спросил, сомнений нет? Валандер распахнул дверь и вошел. Хокон фон Энке был мертв. Стэн Нордландер выстрелил ему прямо в лоб, а потом выстрелил в себя и теперь бездыханно лежал рядом с бывшим другом и коллегой. Валандер лихорадочно думал, что должен был предвидеть такое развитие событий. Стэн Нордландер стоял в темноте у окна и слышал, что Хокон фон Энке предал их всех, но самое страшное предательство он совершил, пожалуй, против тех, кто ему доверял. Считал не просто коллегой, но другом. Валандер постарался не наступить на кровь, растекшуюся по полу, рухнул в кресло, из которого немногим раньше слушал рассказ Хокона фон Энке. Его захлестнула усталость. С каждым годом, думал он, бремя правды словно бы становится все тяжелее. И тем не менее он всегда доискивался именно правды. «Как далеко зашло, когда я приезжал в Юрсхольм», — думал он. «Если исходить из того, что разговор со мной был частью плана и предназначен, чтобы я поверил, что его жена шпионка, и переключил все внимание на нее, то главные решения были приняты уже тогда». Возможно, сам Хокон фон Энке додумался сделать меня своим оружием. Воспользовался тем, что его сын живет с женщиной, отец которой недалекий провинциальный полицейский. С печалью и злостью в сердце он сидел, глядя на двух покойников. И в эту минуту думал большей частью о том, что Кларе не доведется узнать ни бабушку, ни деда по отцу. Придется ей довольствоваться дедом по матери, все более вздорным на старости лет, и бабушкой по матери, борющейся с пристрастием к спиртному. Так он просидел полчаса, а может и больше, но в конце концов заставил себя вновь стать полицейским. В голове сложилась простая мысль: каким образом можно оставить все, как оно есть? Перед уходом он только достал из кармана Стена Нурдлендера ключи от машины. Затем покинул охотничий домик, вышел в темноту и направился к лодке. Прежде чем второй раз столкнуть лодку на воду, он постоял на берегу, зажмурив глаза. Минувшее волной накатило на него. Весь окружающий мир, о котором он так мало знал. И вдруг сам оказался второстепенным персонажем на огромной сцене. Что он знал сегодня и не знал тогда? «В общем-то, знаний у меня не очень прибавилось», — думал он. «Я по-прежнему все та же сметенная фигура на периферии всех крупных политических и военных событий, тот же беспокойный и неуверенный периферийный персонаж и тогда, и теперь». Он столкнул лодку на воду и, несмотря на густой мрак, сумел добраться до гавани. Зачалил лодку там, где взял. В гавани было безлюдно на часах 2 ночи, когда он сел в машину Стена Нурдлендера и поехал прочь. Припарковался неподалеку от железнодорожного вокзала, тщательно протер руль и рычаги, а также дверцу, ключи бросил в сточный колодец, потом стал ждать первого поезда, идущего на юг. Провел на скамейке в парке несколько часов, думая, как странно находиться в этом чужом городе со старым отцовским дробовиком в сумке. Заморосил дождь, когда на рассвете он отыскал открытое кафе, выпил там кофе, полистал старые газеты, потом вернулся на вокзал и уехал из города. Больше он сюда не вернется. В окно поезда он видел на стоянке машину Стена Нурдлендера. Рано или поздно кто-нибудь ею заинтересуется, потянется ниточка. Возникнет вопрос, как Нурдлендер добрался до гавани, а затем до Блошера. Но вовсе не обязательно, что прокатчик лодки свяжет Валлендера с трагедией, разыгравшейся в уединенном охотничьем домике. К тому же все подробности наверняка засекретят. В Мальмё Валлендер приехал в самом начале первого. Забрал свою машину и двинулся в Истед. У выезда из города угодил в полицейскую проверку, предъявил полицейское удостоверение, подул в пробирку с тестом на алкоголь. «Ну и как?» — спросил он, чтобы продемонстрировать коллеге бодрящий интерес. «Народ трезв?» «В общем, да. Но мы только начали. Кого-нибудь наверняка заловим. А как у вас в Истеде?» «Сейчас спокойно. Но обычно в августе побольше работы, чем в июле». Валлендер кивнул на прощание, поднял стекло и продолжил путь. «Несколько часов назад я сидел с 2 трупами у моих ног», — думал он. «Но другие этого не видят. Наши воспоминания скрыты от других». По дороге он заехал в магазин, забрал Юсси и, наконец, добрался до дома. Поставив купленные продукты в холодильник, сел за кухонный стол. Вокруг царила тишина. Попробовал решить, что расскажет Линде. Но в этот день звонить не стал. Даже вечером. Просто-напросто не знал, что ей сказать.